И звездное тело твое, лишенное души, вспыхнет, взорвется, рассеется в пространстве. А сознание, а сам ты останешься там, на земле, навсегда. Хочешь ты этого?» Не холодок, а целая волна зябкого испуга заставила съежиться Яшку. Как бы ни рвался он душой к Вильсону, как бы ни стремился быть мальчишкой, а все равно он звезда. Покинуть звездный мир навеки вечные, лишиться звездной силы? А без этой силы он и Стасику-то, наверное, не очень нужен. Ведь именно благодаря Вильсону белый шарик ощутил, какая это радость — быть звездой. Однако и человеческие черты окрепли в нем благодаря Стасику. Самолюбие, например. И Стасик сказал хмуро и независимо. «Ну и останусь там, если надо. Навсегда так навсегда». Желтые тетушки всплеснули руками, а большой белый шар объяснил печально и веско. «Глупенький, то земное навсегда — это краткий миг по сравнению с жизнью звезд. Мы существуем миллиарды земных лет. Это почти вечность. А люди? А Стасик твой? И сам ты, если там останешься. Ты променяешь вечность на мгновение. Ну, допустим, хорошее, приятное мгновение. Однако стоит ли?» Но тут Яшка не испугался. Не так уж он прост, хотя и мальчишка. «Это по-вашему мгновение. А для человека его жизнь — это знаете сколько? И вообще, время не сравнивают. Смешно даже». «Смешно другое», — вмешался красный шар. «Впрочем, это грустный смех. Смешно и печально, что ты не понимаешь разницы между собой и микробом, пылинкой». Яшка сдержался, не нагрубил в ответ. Он нашел слова спокойные, взрослые, мудрые даже. «Перед бесконечностью, перед великим кристаллом, все мы одинаковые пылинки». Тетушки опять возмущенно и дружно взметнули руки, но опустили их в разнобой, растерянно. «Хм», — сказал в своей качалке темно-красный шарик. «В рассуждениях мальчика есть какой-то философский стержень». «Только на первый взгляд», — сдержанно отозвался большой белый шар. «А на самом деле, какой же смысл сравнивать с шарами существа микромира? Ведь именно шарам предназначено осуществить идею всеобщей гармонии великого кристалла». Яшка подался вперед, сжал пальцами коленки. «Но если всеобщая гармония — это ведь когда всему кристаллу хорошо, да? Но ведь тогда и каждому в нем должно быть хорошо. И большому, и самому крошечному. Чтобы каждый, ну, чтобы у любого, кто живет, было как бы свое окошко, когда оно в домике светится. У всех-всех. А иначе зачем она, эта всеобщая гармония?» «Нет, малыш, но тут ты загнул», — как-то излишне весело сказал красный шар. «Такого не достичь никогда». «А если не достичь, тогда зачем все на свете? И кристалл, и все мы?» Темно-красный шарик закашлялся опять. Желтые тетушки посмотрели друг на друга и приготовились закудахтать. «Видишь ли...» Медленно начал большой белый шар, но красный перебил. «Не вертитесь поперек оси, шары. Мальчик спрашивает в упор. Надо отвечать честно. Никто не знает, зачем на свете все». «А я знаю», — звонко сказал Яшка. «Чтобы каждому было хорошо». Большие шары не засмеялись, только красный слегка улыбнулся. Когда все повздыхали, он снисходительно сказал. «Так никогда не бывает, милый белый шарик. Спроси хоть кого, хоть своего Вильсона». Большой белый шар тоже заговорил с некоторым смущением. «Ты уж извини, дружок, но мы немножко, так сказать, покопались в твоих мыслях, когда ты спал. Не обижайся, это в твоих же интересах. Нам важно было знать, какими понятиями ты живешь, когда уходишь туда». «Ну и пожалуйста. Я ничего и не скрываю». «Тем лучше. И вот посуди. Может ли быть хорошо всем даже там, у Стасика? Если его ловит Чича, хорошо Чичи, а Стасику наоборот. А если... Подумаешь, мы этому Чичи недавно так навтыкали, что...» «Ясно, ясно. Вот я и говорю, всем ли было тогда приятно? Или другой пример. Вы там со Стасиком очень любите пельмени. А хорошо ли теленку, которого пустили на фарш?» «Но ведь...» — начал Яшка. «Что?» — спросил красный шар с грустной подковыркой. А то! Нигде ведь еще всеобщей гармонии нет. И Вильсон не виноват, что так получается на свете. А когда он вырастет, он будет стараться, чтобы никто никого не убивал и не обижал». «И у него ничего не получится», — сказал большой белый шар. «Да, конечно, он не виноват, что так все устроено. И когда он вырастет, он поймет, что каждый должен заниматься своими делами. Он человеческими, а звезды — звездными. Возьмем один пример. Я знаю, в микромире, где обитает Стасик, есть свой микромир, еще более крошечный. Невидимые даже глазу Стасика живые существа. Бактерии и так далее. И вдруг среди них обнаружились бы мыслящие, развитые. Или еще мельче. Нашлись бы разумные жители на частицах атомов, летающих вокруг ядра. Стал бы твой Стасик с ними вступать в контакт. С такой, извини уж, неизмеримой мелочью».